Глава 20. Когда Максвелл вышел из института времени, в небе уже загорались звезды и дул холодный ночной ветер. Гигантские вязы с густками мрака вставали на фоне ярко освещенных окон зданий напротив. Максвелл зябко поежился, поднял воротник куртки, застегнул его у горла и быстро сбежал по ступенькам на тротуар. Вокруг не было ни души. Максвелл вдруг почувствовал сильный голод и вспомнил, что не ел с самого утра. Он усмехнулся, подумав, что аппетит у него разыгрался именно тогда, когда рухнула последняя надежда. И ведь он не только голоден. Он остался без крова. Возвращаться к ОПУ нельзя, там его ждут репортеры. А, впрочем, теперь у него нет причины их избегать. Если он расскажет свою историю, это уже не принесет ни вреда, ни пользы. И все-таки мысль о встрече с репортерами была ему неприятна. Он представил себе недоверие на их лицах, вопросы, которые они будут задавать, и снисходительный насмешливый тон, который почти, наверное, прозвучит в их статьях. Он все еще стоял на тротуаре, не зная, в какую сторону пойти. Ему никак не удавалось припомнить кафе или ресторан, где он заведомо не встретит никого из знакомых. Он чувствовал, что сегодня не вынесет их расспросов. Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел духа. — А, это ты, — сказал Максвелл. — Я уже давно тебя жду, — ответил дух. — Ты что-то долго там пробыл. Сначала Шарп был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор. — Ты чего-нибудь добился? Ничего. Артефакт уже продан и оплачен. Колесник заберет его завтра утром. Боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? То есть мой разговор с ним уже ничего не даст. Оп занял для нас столик. Ты, наверное, голоден. Как волк, — ответил Максвелл. «Ну так идем!» Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Оп особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. — Тут у них заведен семейный стиль, — сказал дух, — брякают на стол все разом, и каждый сам за собой ухаживает. Опу это очень нравится. Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца, он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше 3-4 столиков. — Сюда! — оглушительно позвал Оп. — Хочу вас кое с кем познакомить. Максвелл в сопровождении духа направились к нему. В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом еще чье-то, бородатое и как будто хорошо знакомые. — Наш сегодняшний гость, — объявил Оп, — достославный Вильям Шекспир. Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка. — Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами, — сказал он. «Барт подумывает остаться здесь», — сообщил Оп. «Ему у нас понравилось». «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир. «Извините», — сказал Оп. Мы уж так привыкли. Остаться здесь? Задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа. А Харлоу знает, что он тут? По-моему, нет, ответил Оп. Мы уж постарались. Я сорвался с поводка, сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю. Помощь! Воскликнул Максвелл. Еще бы! Неужели, шуты гороховые, вы так и не научитесь? Не надо, Пит, вмешалась Кэрол. Я считаю, что Оп поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди теперь, а, может быть, сядем, — предложил дух Максвеллу. — Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить.